Глава 13. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с Корнауховым чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. «Порядки знаешь, какие там?» — говорит Чумак. «В Куйбышеве. Ворота на запор, часовой, как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт. Скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику. И сестер обсуждай. А сестры ничего, боевые. Только начальство боятся. Посидят рядом на лавочке. Или койки подсядут, но чтоб чего-нибудь, ни в какую. Нельзя, и все. Пока лежачим был, ничего, не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть. Но играть-то играет, а толку никакого. Нельзя, товарищ больной, не разрешается. Отдыхать вам надо, поправляться. Нечего сказать, хорош отдых. Валяйся на койке, да в кино по вечерам ходи. А картины все старые. Александр Невский, Пожарский, девушка с характером. И рвутся, как тряпки. И гипсом воняет. Бррр. Корнаухов улыбается уголком рта. Ты ближе к делу. А Муси какой-то начал. И о Муси будет, не перебивай. А не нравится, не слушай. Иди, пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо. Тянется за другой сигаретой. Слабые сволочи. Не накуришься. И демонстративно повернувшись в мою сторону, продолжает. Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробила, левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Торчит крючок, и все. Хорошо еще ниже локтя разбила. А у тех, что выше, или ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке. Их в госпитале самолетами называют. Ходят, а рука на полметра впереди. А вторая рана — в задницу. Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда на ведро сходить — и то событие. И Муси стесняюсь. А бобец, что надо. Косищи во какие. И халатик в обтяжку. Сам понимаешь. Подсядет на койку. Я еще не ходил. Яичницей порошковой кормит с ложечки. А я как на иголках. Потом стали мы в окна вылазить. Из ванны там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление, и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Инженер, как ты. Культурный парень, с образованием. До войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. А за углом дом был знакомый. Там переодевались и в город. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и сигали. А когда забили окно, заведующая пропускником увидала, наловчились по водосточной трубе слезать. И как еще слезали? Один без ноги у нас там был. Нацепит костыли на одну руку и как мартышка. Только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зарой, и то спикирует. Корнаухов смеется. У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном. Хлоп-хлоп-хлоп, один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежачие на койках. «Что кино?» Не поворачиваясь, перебивает его Чумак. Мы в шестой палате, Лестницу веревочную сделали. Все честь честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали. И сорвали нашу лестницу. Всю палату к начальнице отделения вызывали. Да что толку? На следующий день из седьмой палаты запикировали. Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины. Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу, удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мопассановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску. В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят, а воды в обрез. Два немецких термоса на 20 человек. За день мы отбили 7 атак и потеряли 4 человек убитыми, 4 ранеными и 1 пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке. «Что, спать, лейтенант?» — спрашивает чумак. «Нет, просто так полежу». «Слушать надоело». «Нет-нет, рассказывай. Я слушаю». И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные блестящие от масла пальцы Карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех. «А хорошо все-таки в госпитале, чумак?» — спрашиваю я. «Хорошо. Лучше, чем здесь?» — спрашиваешь. «Лежишь, как Боров. Ни о чем не думаешь, только жари, спи, да на процедуру ходи. А по своим не скучал?» «По каким своим?» «По полку, по ребятам. Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уже выписался». «А говорил, в госпитале хорошо», — смеется Карнаухов. «Жри и спи. Че зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь, в госпиталь тянет, дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь, не знаешь, куда деться, на передовую тянет, к ребятам». Карнаухов собирает пистолет. У него большой, с удобной для ладони рукояткой, трофейный Вальтер. Впихивает его в кобуру. «Ты сколько раз в госпитале лежал, чумак?» «3. А ты?» «2. А я 3. 2 раза в армейских, а раз в тыловом». Карнаухов смеется. «А странно как-то, когда назад, на фронт возвращаешься, правда? Заново привыкать надо. Из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых... Из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточке». Оба смеются. И чумак, и Карнаухов. «Удивительная вот штука, товарищ лейтенант», — говорит Карнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны. «Когда сидишь в окопах, то, кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное совсем уже тыл. А полковое или дивизионное? Бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками». «А таких ты не видал?» — перебивает чумак. «Он вообще не может молча сидеть. Что за 100 километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики, и мол... А нас вот в госпитале был один. Он вдруг останавливается, и глаза его застывают на двери. Ты откуда это? Карнаухов тоже смотрит на дверь. Валега, самый настоящий Валега, головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих, загнутыми носками, стоит в дверях, в шинели, кажется моей, до самых пят, мнется. Ты откуда взялся, Валега? Оттуда, от нас. Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает из-за спины мешок. Тушенку принес. Шинель. Ты с ума спятил? Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам. От кого? Харламов дали, начальник штаба. Это он тебя и послал? Вовсе не он. Я сам пришел. Валега вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба. Я мешок укладывал, а они с тем, что из штаба полка, чё-то толковали, с вами связаться говорили надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом эту записку дали. Он достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную в четверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано. 5.10.42.12.15 КП «Ураган». Товарищ лейтенант, ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся во враг, и уничтожение ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 человек и звонили из бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант, выручен. Лейтенант Харламов. Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепным барочным ха и целой стаей завитушек, скобок и точек, точно птицы, порхающие вокруг нее. Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов. Неплохой он в сущности, старательный даже парень, только больно уж. Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю, чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие, Карнаухов, Чумак. Валега отвечает неохотно. Шинель только мешала, не по росту, а так ничего. Там левее чуть, разрыв у них, между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Может, подогреть, товарищ лейтенант? Нет, не надо. Да и подогревать не на чем. Примуса ты не догадался притащить? Смеется Чумак. Валега вместо ответа вытягивает из шинели карманную немецкую спиртовку и горсть беленьких, похожих на сахар, плиток сухого спирта. Молча, без тени улыбки, кладет на стол. Не стоит, Валега, и так слопаем. И мы все четверо с аппетитом опорожняем банку. Замечательная все-таки вещь — тушенка.